Клиенты. Ответы на вопросы, из-за чего чаще всего случаются конфликты с клиентом, какой клиент является наиболее проблемным для компании, дают нам возможность оценить узкие места при работе с клиентами, которые характерны для данного кандидата, а также узнать о его предыдущем негативном опыте и понять, насколько он для нас критичен. Например, кандидат дает ответ. Наиболее проблемный клиент – это клиент, который сам не знает, чего хочет. Если в обязанности будущего сотрудника в первую очередь входит формирование потребностей клиента, если продукт и процесс формирования заказа очень сложен, то стоит задуматься, подходит ли нам такой кандидат. Если же обязанности сводятся к предоставлению информации клиентам, которые сами обратились в компанию, и формирование заказа на предоставление сложности, то данный ответ можно считать абсолютно нейтральным.